Глава 15. Защелкали багажники, залезгали доставаемые из салона в стволы, кто-то даже передернул затвор. Люди Сизова вооружались. В их руках мелькали пистолеты, охотничьи ружья, обрезы. Я увидел даже 3 или 4 автомата Калашникова. Что-то они перегибают. «Подготовились как надо», — сказал Женя, потирая бритый висок. Степаныч стискивал в руках ружье, бормотал что-то себе под нос. Фима притих, сжимая свой газовый пистолет в одной руке, а лопатку в другой. «Автоматы приволокли, ты прикинь!» — хрипловато проговорил Степаныч. «На кой черт им автоматы?» «Если что начнется, они нас похлопают, как воробьев», — проговорил Фима. «И пикнуть не успеем». «Ну и что теперь? Сидеть тут, как те самые воробьи?» — возразил Женя. «Надо разруливать, раз приехали». «Верно, Жек», — сказал я. «Вот я и буду разруливать, раз такое дело. Ну ладно, пойдем». Мужики переглянулись и стали выходить из машины. Я выбрался первым. Почти тут же закричал. «Ну, здорово еще раз, Гоша». «Ведь так, Гоша же? А то я что-то забыл, как тебя звать». «Георгий Матвеевич», — крикнул он в ответ. Я хмыкнул. «Ну и чего ты, Георгий Матвеевич, на перестрелку приехал? Или поговорить? У тебя там, я смотрю, вооружение чуть ли не на роту. Испугался, что ли?» Бандиты одной сплошной черной стеной стояли перед нами. Фары нашего и их авто освещали площадку, на которой сейчас все начнется. «Коль разговаривать приехал, так разговаривай», — продолжил я. «А коль стрелять, так стреляй». Мы все застыли за открытыми дверями «пятерки». В случае чего машина могла послужить хоть каким-то укрытием, хотя и ненадежным. Дробь-то с такого расстояния остановит, но если палить начнут из нарезного, да еще автоматического, кузов «пятерки» сработает не лучше картона. «Мне кажется, Летов», — отозвался Гоша с той стороны, — «ты сейчас не в том положении, чтобы свою линию гнуть». Один из его бандосов подошел к Гоше, стал что-то ему говорить. Они начали спорить. Говорили тихо, и я, конечно, не мог расслышать, о чем шел разговор. В споре, по всей видимости, победил бандит. «Ну ладно!» — крикнул наконец Гоша. «Давай поговорим!» «Вы бы оружие спрятали!» — ответил я. «Раз уж приехали мы разговаривать, то оно и ни к чему!» «Слышь, Летов, ты не наглей! Говорить будем так, как я тебе скажу! Ты меня еще не поблагодарил, что я вас всех 4 до сих пор не грохнул!» «Бор забазарит», — буркнул Женя. Я хмыкнул, видя, как за спиной Гоши загорелись дальние огни чьих-то фар. Быстро догадался, чьих именно. «Гоша, ты это, обернись. Мне кажется, условия у нас теперь равные». Бандиты занервничали. Гоша и все остальные обернулись, видя подходящую машину. Машина была одна. Спустя полминуты старая белая «Газель» вкатилась на территорию завода. Полукругом пошла она, огибая наше лобное место. В данный момент я думал только о том, чтобы у кого-нибудь из бандитов не сдали нервы и не началась стрельба. Однако ружья их были достаточно невозмутимыми. Это обнадеживало. Только Гоша следил за «Газелью», дурным взглядом приоткрыв рот от удивления. «Газель» остановилась у нас за спинами. Дверь с лязгом открылась, и наружу стали выходить здоровенные мужики с суровыми лицами. Одетые в гражданское, вооружены они были в основном охотничьим оружием, двустволками, помповыми ружьями, переломками. Видимо, почти каждый прихватил из дома свою игрушку. Вся эта толпа приблизилась, стала за нашими спинами. Я бегло пересчитал их. Было тут не меньше 12 человек. «Здорово, мужики!» Обернулся к ним Степаныч. «Чё-то вы опаздываете». «Извиняй, Степаныч», — прохрипел один из них. «Долго решали, как такой толпой поехать. На своем или Ромку попросить на газельке подкинуть». Высокий под 2 метра, он носил камуфляжный ватник и держался первым среди остальных как лидер. Свет фар его не трогал, и лицо рассмотреть было сложно, однако гладкая выбритость всех этих грубых лиц, собравшихся позади нас, говорила о том, что они живут по уставу. «Уберите оружие», — повторил я бандитам. «Тогда и мы уберем. Я с тобой поговорить хочу, Гоша». Гоша нахмурил брови, отчего на лице его появилась неприятная тень. Остальные мужики переглянулись. Один что-то шепнул другому из первых рядов, и стена бандитов зашевелилась. Они стали возвращать оружие в машину, оставлять свои стволы на передних и задних сиденьях, освобождая руки. «Степаныч», — шепнул я ему. Тот попросил мужиков сложить ружья, и багажник, а также салон моей «пятерки» быстро заполнился оружием. Когда все снова застыли друг напротив друга, я бросил взгляды на своих товарищей и первым пошел к центру площадки. Женя со Степанычем и Фимой пошли следом. Топали они без оружия. Фима оставил лопатку и газовую машину. Там же лежало и ружье Степаныча. Вооруженными остались мы с Женей. От группы людей Гоша отделилась и пошла нам навстречу их четверка, которую возглавлял Гоша. Остальные наши группы поддержки остались дежурить у нас за плечами и внимательно следить, чтобы дело не пошло по совсем уж жареному сценарию. «Ну?» — начал я, как только мы стали друг перед другом. «Чего звал-то?» Куривший все это время Гоша затянулся в последний раз и выпустил дым сквозь зубы, а недокуренную сигарету бросил под ноги, притоптал. «Вчера в ресторане ты на меня по беспределу наехал, место мое занял. А когда я тебя попросил освободить его, ты затеял драку. Не положено так, Летов. Отвечать надо за такие левые движения». Я хмыкнул. «Что-то я все помню совершенно по-другому. И просьба твоя была больше похожа на требование, да еще и в крайне грубой форме. За одежду хвататься — это тоже в просьбу входит? Потом еще за ствол, а? Мало ли, что ты там помнишь?» — набычился он. «Я тут уважаемый человек. И уважать себя заставлю. А кто проявит ко мне неуважение, того я быстро на место поставлю». С каждым словом он говорил все громче и громче, пока не перешел на крик. Покраснев, Гоша выпучил глаза. «Ты кто вообще, чтобы мне вопросы задавать? Кто вообще по жизни?» Я молчал, ухмыляясь. Остальные мужики с моей и с его стороны стояли с каменными лицами, терпели. «Расскажи мне, где я там конкретно на тебя первый наехал? Вот по фактам расскажи!» «Ты закончил?» — спросил я, когда он перестал орать и, глубоко дыша, вновь выпучил на меня глаза. «Я тебя спрашиваю, где я первый начал на тебя наезжать?» «Не закончил». Я вздохнул. «Ну давай, поори еще, я подожду». «Ты че, издеваешься?» — Гоша развел руки, сделав удивленное лицо. «Закончил?» — переспросил я. Гоша, уставившись на меня, больше не ответил. «Ну тогда давай поговорим по фактам», — сказал я. «Все то, что вчера было, херня собачья. Вы, мужики, тут не потому, что кто-то на кого-то вчера наехал», — повысил я голос, чтоб все слышали. «А потому что Гоша ваш на меня очень страшно обиделся и места теперь себе не находит». «Че? Че сказал?» — он снова набычился. «Очень ему не понравилось, что я вместо него его же работу сделал, что Марину Кулымову вытащил из лап вражьей группировки, а он вот не успел, даже больше того, не сумел этого сделать». «Ты с кем говоришь? Со мной, сука, говори!» — разрывался Гоша. «Я с тобой сейчас разговариваю, а не они, на меня гляди!» «А вам он что наплел?» — продолжал я. «Что я на него наехал? Оскорбил? Наверняка обещал, что денег с меня сдерет». «Ты мне теперь должен 6 кусков за моральную компенсацию!» Как бы подтверждая мои слова, закричал Гоша. «Во-во! Только херня это все, потому что по факту он из-за девчонки страдает. Из-за девчонки на меня взъелся. Хочет теперь, как он думает, меня на место поставить». «Сизый?» — вклинился один из тех, кто был плечом к плечу с Гошей. «Это что, правда, что ли? Все ж знают, что ты с Маринкой все хочешь, это...» «Да при чем тут Маринка?» — вскипел тут же Гоша. «Какая нахрен Маринка? Он на меня в ресторане наехал по беспределу, ни с того ни с сего. Его наказывать за такое надо, понимаешь? Наказывать!» «Сорвал людей по херне», — продолжал я спокойным тоном. «А у них, видать, и другие свои дела были. Ну и что теперь делать будем?» «Ты мне торчишь теперь?» — указал на меня пальцем Гоша. Волосы его растрепались, упали на лицо. 6 кусков, ясно тебе?» «Это ты про те деньги, которые мне Кулым за спасение Маринки дал? Потому что других у меня нету». Здоровяки за спиной Гоши переглянулись. «Да мне похер, где ты деньги возьмешь!» «Вот так вот», — я улыбнулся. «Сегодня он вас всех из-за девчонки собирает. Выдумал сам себе соперника в моем лице, ну и припер кучу народу. Вон автоматы взял. Небось, Кулымова, да?» Гоша слушал, глубоко дыша. Он запыхался от собственного крика. Остальная братва притихла, те, что были рядом с ним, смотрели безэмоционально, словно статуи. «Сегодня он вас по херне таскает на стрелке, а завтра что? Будете под Маринкиными окнами петь серенады, пока он ей в любви признается?» «Гош», — буркнул один из мужиков, высокий и короткостриженный. Потом утер свой нос, напоминающий картошку. «Слышь, поехали. Че тут какой-то тухляк совсем? Если по каждому чиху ездить на стрелке, так скоро все и закончиться можем», — заметил другой. «Ты лучше перетри с Летовым сам, раз на раз, если у вас из-за Маринки терки. Братанов-то нахера втягивать?» «Послушай людей своих, Гоша», — сказал я, — «не смеши, народ». Обе группы, моя и Гоша, застыли друг напротив друга. Казалось, воздух между нами задрожал, словно бы наэлектризовался от эмоций, что излучали напряженные люди. Гоша молчал, только его молодое, но жесткое лицо дрожало от напряжения. Подрагивало века, губа, желваки играли под скулами. В следующее мгновение он внезапно выхватил сзади из-за пояса ТТ. «Э-э!» — заорал один из его братков и кинулся к Гоше. Другой тоже кинулся, кинулся и я. Вместе мы схватили Гошу, стараясь держаться подальше от дульного среза пистолета. «Пустите, сука, я его сейчас порешу прямо тут!» Когда началась наша возня, и с нашей стороны, и с их, мужики занервничали, зашумели. Я уверен, что не среагируем и так быстро они начали бы палить. Я с трудом вывернул из Гошиных пальцев пушку, передал одному из тех братков, что его держал. «Тихо, Гоша, тихо, давай без лишней стрельбы», — приговаривал другой бандит. Когда Гошу обезоружили, то тут же отпустили. Помятый он глубоко дышал, одергивал одежду и поправлял волосы. «Летов», — сглотнул он, — «ты сейчас чуть было не сделал большую глупость», — сказал я, — «очень большую. Радуйся, что мужики с тобой нормальные, вовремя спохватились». «Слышь, мужики!» — закричал один из братков Гоши. Он пробежал от остальной толпы к нам с телефоном в руках. «Там звонят, уграли, херня какая-то случилась, надо всем туда!» «Сука!» — протянул один из бандосов. На лице же Гоши сменились три эмоции — удивление, испуг и нервное беспокойство. «Лады, давайте в Грааль!» — буркнул он и, не прощаясь, направился к машинам, где братки уже загружались по салонам. «Нормальный ты мужик, Летов», — проговорил один из двух бандосов, который держал Гошу и повременил, когда тот пошел к своим. «Могли бы наворотить делов, если бы не ты». «Приглядывайте за ним», — хмыкнул я. Мужик кивнул и тоже пошел к браткам. «Вот и поговорили», — вздохнул Женя. «Манал я такие разговоры», — пробурчал Степаныч и добавил что-то матом. Когда вернулись к своим, бандосы уже свернулись и уехали. Было видно, что они очень торопились. Возможно, в Граале случилось что-то из ряда вон. Я думал о том, что те люди, которых Гоша привел на стрелку, должны были крутиться именно у Грааля, чтобы обеспечить там безопасность. Кажется, в своем порыве Гоша поломал Кулыму всю защиту. Интересно вот что. Кулым вроде мужик умный. Почему так много позволяет Гоше? Почему держит этого парня, который едва старше меня нынешнего, так высоко в своей банде? Когда мы вернулись к машине, друзья Степаныча потихоньку собирали манатки и грузились в «Газель». «Ну как, нормально все?» Подошел именно тот здоровенный мужик в камуфляжном ватнике. «Спасибо, что подъехали», — сказал ему Степаныч, когда мы пожали руки. «Без вас бы тут явный перевес получился. И не в нашу пользу». «А, Вить, ты ж Васька не знаешь?» — спросил у меня Степаныч. «Да откуда ж тебе знать? В общем, это Васек». «Рад знакомству. А фамилия?» «Фамилию мы пока опустим», — разулыбался мужик, которого представили Василием. Он и правда был высоким и крупным. На широкой груди, казалось, не сходился ватник, бритый налысо. Василий грел череп черный, подвернутый над ушами шапочкой. Черты его лица были крупные, будто лошадиные, но резкие. Скулы, подбородок, над бровью словно выточены были из камня. Я знал, что большинство этих людей были действующими участниками спецподразделений и, конечно, не особо хотели светить перед всеми своими лицами и именами, поэтому я отнесся к словам Василия с пониманием. Все же он видел меня в первый раз. «Ты молодец, парень, смело с ними разговаривал. Молодой, держался как кремень», — заговорил Василий, глядя на меня свысока. «Весь сыр-бор и выеденного яйца не стоил», — я пожал плечами. Потому мне было нечего бояться, особенно когда вы подбежали. «Ты прикинь, Васек, эти автоматы с собой приперли», — улыбнулся Степаныч. «Автоматы! Кто их надоумил, блин?» «Главное, что без стрельбы обошлось», — покивал Вася. «Ну, как у вас с агентством-то? Дело идет?» «Идет. Не успеем оглянуться, как народ пора будет набирать», — сказал я. «Ну, если что, маякни. У меня есть мужики знакомые, кто по выслуге уже на пенсии, а работа нужна, времена такие. Может, кто согласится и к тебе пойти?» «Спасибо, посмотрим». «Ну, лады». Вася хлопнул в большие ладони. «Погнали мы, уши мерзнут, сил нету. Вот бандосы. Нашли же место для стрелок. Со всех сторон продувает, как у черта в жопе». Когда парни загрузились, мы пропустили их газель вперед, а сами двинулись следом. В городе были уже буквально через 10 минут. Степаныча я довез домой, а Женя с Фимой высадил возле одного из центральных кабаков. Женя предлагал мне пойти с ними пиво попить, но я отказался. Нужно было отдохнуть перед завтрашним днем, на который у меня тоже были определенные планы. Вернулся домой я в 20:00 вечера, оставил машину во дворе, зашел в дом. В прихожей было пустовато, все жильцы разбрелись по своим комнатам. Из-за двери Валерии Павловны, хозяйки квартиры, пробивался знаменитый саундтрек к передаче «Маски-шоу». Не считая этого, вокруг стояла абсолютная тишина. Дверь в кухню была приоткрыта, и там горел свет. Первым делом я зашел в свою комнату, чтобы переодеться, спрятать пистолет и деньги. Только потом направился в кухню поужинать. «Ну, здоров, Гена», — сказал я, когда увидел рыжего парня с мясухи, уплетающего булку, намазанную маргарином Рама. Открытая желтая ванночка Рамы стояла на столе перед ним. Сомневаюсь, что это Гена купил. Наверняка парень решил позаимствовать этот чудесный маслозаменитель у семейной парочки из первой комнаты. «Здорово!» — буркнул он понуро. «Ну чё, сегодня кашу мою не трогал?» Я открыл холодос и заглянул внутрь. Оставшаяся гречка с мясом была цела, а её я и решил разогреть себе на ужин. Парень между тем не ответил мне. Сидел он согнувшись, словно бы прятал от меня свое лицо. А когда я вошел, и вовсе засуетился, словно бы занервничал. Я знал, что у него есть причины нервничать. Гена быстро поднялся и пошел к выходу. «Слышь, Ген, постой-ка», — позвал его я. Пацан застыл спиной, обернулся правой стороной лица. «Ну чего? Скажи-ка, а ты недавно шапку случайно не терял? Шапку, петушок?»